Глава 19. Февраль-март 1802 года. Москва. Крестцы. Российская империя. Опять дорога и возможность отдохнуть, вернее, просто собраться с мыслями и проанализировать ситуацию. Она складывалась весьма неоднозначно. Я ни минуты не сомневался, что зажравшаяся часть этой комарильи попытается саботировать все мои решения и пойдет на конфронтацию. Нет, на серьезный мятеж эта публика более не способна, так как гвардия в нынешнем виде фактически расформирована. Большая часть мятежников уже разбросана по другим частям, подальше от столицы, в основном на юге империи. С офицерами та же ситуация. Тех, кто не был замаран в крови, перевели в обычные полки с сохранением звания. Часть особо упорных и непонимающих, попытавшихся показать свой характер, ушла в отставку. Но уволившихся ждало очень сильное разочарование. Они были лишены званий, наград и пенсий. Более того, отставникам было запрещено занимать любые государственные должности в течение 10 лет. Но на этом я тоже не остановился. Все получили предписание не отъезжать от своего имени далее, чем на 20 верст. Их-то и стоило опасаться в первую очередь. Гвардейцы — народ не бедный, но владельцев богатых усадеб среди них меньшинство. Многие люди среднего достатка или младшие сыновья, отправленные в столицу делать карьеру. И теперь они вдруг становятся никому не нужными, так еще и фактически под домашним арестом. Идея была в том, чтобы через год-полтора издать указ о новой амнистии и разрешить этим сидельцам уехать в Сибирь, Семеречье или же Дальний Восток. Думаю, озверевшие от ничего не делания весьма активные и молодые люди должны массово покинуть свои застенки. Общественные слушания, как я и предполагал, перешли в массовый поток жалобщиков к Александру. Но и здесь коса нашла на камень. Приняв представителей нескольких знатнейших родов, брат быстро свернул свои дела и буквально через 2 дня умотал в Новгород. При этом взял с собой только Лизу, пару фрейлин и работников канцелярии, несколько ближайших соратников вроде Кочубея и многочисленную охрану. Император стал просто фанатом железной дороги и постоянно списывался с Кулибиным. Изобретатель обещал ему усовершенствованный вариант паровоза, новые станки для сверления стволов пушек с ружьями. Новинок у конструкторского бюро хватало. Вот парочка и нашла вроде бы приятное занятие в виде изучения новинок русской научной мысли. Ну, вместо выслушивания плача бесконечных делегаций. Здесь же я еще похвастался, что скоро в мраморном дворце будет паровое отопление. Горячая вода, канализация и самый настоящий ватер-клозет. Брат тут же встал на дыбки и повелел, то же самое должно быть и в зимнем. Ну, здесь наверняка не обошлось без Лизы. Я же еще во всех красках описал, как быстро можно принимать ванну и вообще все преимущества такого девайса. Как императрица может допустить, чтобы в ее дворце до сих пор воду греют в чанах, а туалет — это фактически дырка в полу? Да, с водопроводом получилось забавно. Я уже и забыл про голландского инженера Мартенса, который активно занимался в Новгородской губернии водными вопросами, если можно так выразиться. Именно он и был инициатором строительства нормальной набережной, заведовал расширением и очисткой Волхова от бесперебойного судоходства, перестраивал пристани со складами, да много чего еще. При этом Ян не оставлял свое главное увлечение — водопровод. Благодаря мощностям конструкторского бюро ему удалось наладить выпуск 2 видов труб — керамических и металлических. А когда он ознакомился с технологиями парового двигателя, то сразу же понял, что его мечты сбываются. Котел для отопления ему сделали чуть ли не за месяц, еще сильнее окрылив первопроходца. В планах был двигатель для нормального функционирования водопровода. Голландец нашел в столице такого же энтузиаста, только от архитектуры, некоего Львова. И вот уже вдвоем они выдали проект по переустройству мраморного дворца. Примечание. Николай Александрович Львов, Годы жизни 1753-1803. Один из самых ярких и разносторонних представителей русского просвещения. Архитектор-палладианец. График, историк, ботаник, садовод, геолог, поэт, драматург, переводчик и музыкант. Конец примечания. Я еще пока умом не тронулся, чтобы позволять двум фанатикам разрушать шедевр русской архитектуры. Посему предложил товарищам начать с путевого, который мне, честно говоря, не жалко. А далее, набив шишки, пусть берутся за более глобальные проекты. Денег я им выделил, ведь дело-то нужное и весьма перспективное. Это новая отрасль экономики, плюс наша собственная российская, куда мы уже не пустим никаких иностранцев. Более того, вполне реально начать экспорт тех же труб, отопительных систем и котлов. А меня тем временем ждала встреча с совсем иной делегацией, ну, если можно так это назвать. Остановился я в Петровском. Туда и съехались весьма интересные люди, которые сейчас владели более чем половиной российской промышленности. И настроены они были больше негативно в отношении одного излишне наглого царевича. Баташовы, Демидовы, Кнауфы, Красильниковы, Лазаревы, Лугинины, Осокины, Походяшины, Строгановы, Турчаниновы, Яковлевы, а также несколько купцов первой гильдии и промышленники помельче. А еще были наследники Мясникова с Твердышевым в лице таких фамилий, как Бекетовы, Дурасовы, Голицыны, Козицкие и Толстые. Да, российская аристократия не стеснялась родниться с купеческим сословием, если речь шла о серьезных суммах. А промышленники, недавно выслужившие дворянство, с удовольствием женили своих детей на представителях старых фамилий. Отдельно от всех расположился граф Орлов, который совсем недавно пополнил ряды крупных русских бизнесменов. Только сейчас до меня дошло, какие силы могут вступить со мной в конфликт. Это не только деньги, но еще и вековые связи и огромное влияние. Но мою двойственную сущность это только распаляло, и я точно не боялся последствий. На моей стороне было две вещи — правда и вся мощь государственного аппарата. А еще и личная разведка с подготовленными башибузуками. Мои оппоненты знали это не хуже меня. В итоге всего в зал набилось человек 50, для которых были поставлены ряды стульев, а в соседних комнатах приготовлены столы с закусками и напитками. Мою свиту составлял верный Дугин с помощниками и охрана, переодетая в лакеев. Был еще один господин весьма приятного облика с военной выправкой, но в скромном гражданском камзоле. При виде его многие гости изрядно напрягались. Понятно, что присутствие бывшего генерал-прокурора и одного из чиновников, который не предал Павла, было загадкой. Примечание. Петр Хрисанфович Обальянинов. Годы жизни 1752-1841. Фаворит Павла I, генерал от инфантерии, генерал-прокурор. В течение 16 лет, а это дольше, чем кто-либо, занимал должность московского губернского предводителя дворянства. В память о нем была названа усадьба Обальянинова. Конец примечания. Думаю, не нужно пояснять, для чего я собрал столь уважаемую публику. Или у кого-то есть вопросы? Я бы вас послушал, ибо совсем далек от происходящего. К облегчению многих отозвался граф Орлов. Да, он действительно прибыл в Москву только вчера. Еще Алексей Григорьевич совершенно не интересовался делами двора, да и моими разборками с аристократией. Граф увлекся новой игрушкой в виде завода. Вернее, уже было построено два полноценных предприятия, открыто несколько шахт, соляные прииски и несколько огромных сельскохозяйственных артелей, более похожих на агрохолдинги моего времени. А еще были дорогие его сердцу кони. Что ж, всем участникам сегодняшнего заседания были переданы специальные извещения. где были описаны основные темы предстоящего разговора. Разосланы они были более года тому назад. Но вот собрать в одном месте такое количество занятых людей — дело долгое. И за последнее время произошло столько событий, что, боюсь, мы не ограничимся только экономикой и развитием промышленности. Из присутствующих здесь мало кто связан с политикой, ваше высочество. Но зато у многих пострадали родственники. Нам бы хотелось понимания, долго ли еще будет длиться этот произвол, и, если можно, личный вопрос. Что случилось с моим двоюродным братом Никитой Никитовичем и его племянником Евдокимом? К обсуждению присоединился Павел Демидов. Чувствую, что опять начинаю заводиться. То есть смерть Павла, которого я, благодаря своей новой сущности, воспринимал как отца, для всех довольных и самовлюбленных вещь незначительная. А вот их родственники — пострадавшая сторона. 60 лет дяде, и он должен понимать, с кем и в каком тоне он разговаривает. То есть вы считаете участие ублюдков, коих вы нарекли пострадавшими, причастными к убийству императора, мятежу и покушению на мою жизнь, невинно осужденными? Но благо речь сейчас не о них. У нас есть куда более насущные вопросы. Ой, твою ж мать, как же тяжело держать себя в руках. Но сегодня мне точно нельзя перегибать палку. Хотя вот, честное слово, макнуть мордой в грязь некоторых товарищей необходимо. Принципиально. Поднимаю руку, пресекая попытки взволнованного ученого возразить. Поворачиваюсь в сторону Дугина, который тут же раздает первому ряду копии с заключением о преступлениях Никиты Демидова и его племянника, а также несколько особо одиозных помощников. Допрашивали мы его вчера, что не доставило мне никакого удовольствия. Старикашка оказался мразью. Даже мне стало тошно, хотя и читал ранее много всякого про его порядки, существовавшие на уральских заводах. Племянничек мало чем отличался от дядюшки. В некоторых дикостях был даже более находчивым. А еще он был безмерно похотлив и, используя положение и деньги, фактически насиловал любых понравившихся девушек, включая совсем юных. Я понимаю, что для присутствующей здесь публики нечеловеческие условия жизни рабочих, травмы, гибель на производстве, голод их семей и просто издевательства приказчиков с управляющими не являются причиной ареста столь уважаемого господина. Вот только незаконная добыча золота, изготовление фальшивых монет и нападение с целью убийства на экспедицию Академии наук называется преступлением против государства российского. И вот за это придется отвечать по всей строгости закона. А с учетом того, что трибунал по рассмотрению особо опасных деяний еще не распущен, то подумайте на досуге, какая судьба ждет преступников. А также я бы не стал на вашем месте спокойно относиться к преступлениям против рабочих. Это в первую очередь касается вас, господин Яковлев. Обращаюсь к дернувшемуся промышленнику. Да, именно Петра Савича. Второй брат сначала тоже напрягся, но успокоился, когда прозвучало другое имя. Народ завозился, зашумел. Меж тем бумаги передавались из рук в руки. Вот эти точно дураками не были и понимали прекрасно, что есть вещи, за которые приступать нельзя. Нет, им реально плевать на чудовищные условия, в которых находятся их работники. А вот воровать золото и подделывать монеты — это уже вызов монарху. И тот будет в своем праве наказать нарушителя, как ему угодно. Думаю, Демидовых уже списали. И стали уже с интересом ждать продолжения спектакля, хотя об имуществе бездетного Никиты Никитыча придется еще разговаривать с его родней, желающими загробастать огромное хозяйство. Но, простите, ваше высочество, Старший из братьев быстро пришел в себя и начал оправдываться. «Богом клянусь, не имею никакого отношения к незаконной добыче металла и тем паче к подделке монет». Дугин по моей команде передает промышленнику отдельную папку. Тот начинает внимательно ее изучать, и по мере понимания, что там написано, его некрасивое лицо становится бледным, будто мел. Яковлев поднимает на меня шалые глаза и с трудом произносит. «Не знал о сих изуверствах. Готов поклясться чем угодно. Есть грех, все силы в последние годы направил на Южную горнорудную компанию, которая создана на паях с его сиятельством». Петр кивает на Орлова. «Братьями Баташовыми и вам. Упустил я дела на уральских заводах, обращая больше внимания на прибыли. То, какими способами тамошний управляющий добивается результата, даже и не думал». А народ меж тем опять зашушукался, и проблемы заводчика их не интересовали в принципе. Наша южная горнорудная компания развивалась очень мощно и в перспективе должна была убрать с юга России всех конкурентов. С учетом того, что я в доле, шансы на это практически стопроцентные. Ко мне уже несколько раз обращались представители разных семейств на предмет совместного осваивания новых месторождений. Еще при Павле мы выправили для нового концерна временную привилегию сроком на 15 лет, и это было оправдано. Потому что кроме заводов наша компания занимается строительством инфраструктуры с дорогами и огромными темпами развивает сельское хозяйство. Ведь получится так, что через 3-4 года прибегут инвесторы на все готовое и начнут составлять конкуренцию, сбивая цены. А компании надо отбить вложения. Хотя мысли о создании подобных предприятий в Запорожье, Екатеринославе или Елизаветграде посещали меня очень давно. А еще есть захеревший без топлива Липецкий завод. Нужно начинать глобальное освоение Курской магнитной аномалии. И это только часть моих планов. Вернее, в ближайшее время этим будет заниматься уже Минпром, формированием которого я занимался лично. Но все это позже. Хотя, чую, придется отдавать право на разработку моим сегодняшним гостям как взятку для устранения разногласий. То есть вы не слышали, что управляющий Зотов проводил массовые казни? А еще он загонял в шахту женщин с совсем маленькими детьми и фактически создал на вашем заводе каторжную систему. И про незаконную добычу золота вы тоже не знали. А может, до вас доходили слухи про пруд, в котором ваш человек топил трупы, скрывая следы преступлений? Почти 30 человек, включая детей. И это не считая умерших в результате побоев и нечеловеческих условий, созданных в последние годы. Тех хоть на кладбище зарыли. Внешне я выгляжу спокойным, но вот внутри у меня уже кипяток. Скоро пар из ушей пойдет. Я еще могу поверить, что Яковлев не знал про золото. Но о творящемся беззаконии ему наверняка доносили. А еще рабочие писали жалобы местным властям, которые за неплохую мзду покрывали изувера. Вот с ними я буду расправляться без всякой жалости, и каторгой они не отделаются, пойдут как соучастники. Да, Яковлев дураком не был и прекрасно понимал, чем может закончиться дело. Вскочив со стула, он подбежал ко мне и рухнул на колени. Есть преступления, за которые нужно отвечать, даже с учетом нынешнего либерального законодательства. Хотя я уже и показал многим, что есть просто закон, и его надо выполнять. И наказание коснется всех, невзирая на происхождение и чины. Встаньте, встаньте, Петр Савич. Здесь не прием у царя-батюшки, который волен казнить или миловать. Мы здесь собрались по иной причине. И претензии к нечеловеческому отношению к собственным работникам имеются практически ко всем присутствующим. С них тоже спросит комиссия от тайной экспедиции, которая уже начала действовать на Урале. Петр с помощниками поднялись со своего места и начали передавать недоумевающим гостям папочки с фамилиями на обложке. Пока народ читал список претензий к работе их предприятий, а частенько и преступлений против персонала, я обратился к Яковлеву. «Петр Савич, мне невместно стоять с вами в одном акционерном обществе. А посему предлагаю вам выйти из Южной горнорудной компании и продать свою долю одному из находящихся здесь господ». Промышленное братье резко перестало шуршать бумагами, и все начали сверлить взглядами опального коллегу. Претензии со стороны государства для них ничто, а вот возможность увеличить капиталы и войти в долю с братом императора — вещь ой, какая заманчивая. Правильного пайщика определим позже, кулуарно. А пока надо заканчивать с Яковлевым. Ваше дело передается в ведение службы Петра Хрисанфовича. Киваю в сторону Обальянинова, отчего промышленник дернулся, как от удара. Он как раз проводит расследование нарушений против государства и человечности. Уже десяток помещиков, отличающихся особым изуверством и склонностью к убийствам, пришлось оградить от общества. И судить их будут со всей строгостью, независимо от того, мучили они крепостных или лишали жизнь купцов с дворянами, разбойничая на дорогах. Об особой комиссии при МВД, которую возглавил бывший генерал-прокурор, уже знали. Действовал он молниеносно, был подконтролен исключительно мне с Александром и не брал взяток. Еще Обальянинов воспринимал свою должность как возможность отомстить и загладить вину, что не уберег благодетеля. Совесть товарища мучила, оттого он был столь безжалостен. Понятно, что действовал чиновник по договоренности со мной, но репутацию заслужил весьма неоднозначную. Поэтому промышленник ничего хорошего от верного сподвижника Павла не ждал. Судя по задумчивым лицам большей части гостей, они тоже напряглись. Если дела ведет лично один из заместителей министра, то это прямая санкция императора и дело серьезное. Александр быстро уехал в Новгород, а встретиться им пришлось со мной. Плюс показательная порка одного из богатейших людей страны и арест второго, не менее влиятельного заводчика. Вот тут волей-неволей задумаешься, а дадут ли им уехать из дворца или тоже отправят в уютную камеру. Господа, предлагаю перерыв на обед, и вообще не мешает обдумать сложившуюся ситуацию. Граф, вы не составите мне и заместителю министра компанию? Обращаюсь к Орлову. Заодно через секретаря в отдельный кабинет с накрытым столом были приглашены Демидов, граф Строганов и единственная присутствующая на собрании дама Наталья Алексеевна Колтовская в девичестве Турчининова. Единственная толковая наследница богатейшего уральского заводчика и солепромышленника. Чуть ли не с юности помогала отцу, а после его смерти выкупила и взяла в управление долей своих братьев и сестер. Хм, а еще говорят, что женщины угнетены и бесправны. Тут попробуй покомандуй вот такой вот мадам, которая, будучи матерью четырех детей, сбежала от нелюбимого мужа, женившегося на ней из-за денег. Отсудила при помощи Павла и поэта Державина свое приданное, так еще и отодвинула от управления капиталами родную мать. Сейчас же, будучи беременной от своего любовника Татищева, она вела весьма активный образ жизни, фактически восстановив и возглавив концерн отца. В обществе Наталья имела неоднозначную репутацию, но при этом была вхожа во все дома и весьма популярна среди влиятельных людей. Обед был скромный по нынешним временам, но мне было не до разносолов. Первое, два вида второго и салаты. Хотя публика была в курсе моих скромных потребностей, и меню никого не шокировало. Зато у всех удивил салат оливье и жареная картошка с котлетой по-киевски. И, конечно же, мороженое на десерт, которое было уже известно, но до мастерства моего повара всем было очень далеко. Юля даже устроила мне сцену, когда я попытался утащить его в Москву, мол, дети очень любят его стряпню, да и вообще. Мы привыкли. Так что нечего по всяким заграницам мотаться. В результате я взял с собой лучшего ученика этого маэстро, кастрюли и половника. Колтовская даже попросила разрешения прислать своего повара для ознакомления с некоторыми рецептами. А уже за чаепитием Орлов не выдержал и начал разговор. В принципе, я и вызвал на приватную беседу именно этих людей, потому как надеялся поговорить максимально откровенно. «Вы слишком круто взяли, Константин Павлович. В отличие от многих, я понимаю, от чего такая жесткая реакция. Можете смеяться, но в последние годы, насмотревшись на наше общественное устройство, особливо в провинции, я стал самым настоящим реакционером. И дело не в противодействии прогрессу. Как раз наоборот, новые механизмы я даже очень привечаю. Но, сравнивая общественное развитие многих европейских стран, начинаешь понимать, что мы в самом конце среди отстающих. Пред нами Австрия, а после только турки и их вассалы. В свое время вы сильно меня озадачили, когда поручили такой важный проект, а потому пришлось взять на службу двух весьма грамотных помощников, с коими мы обсуждаем недостатки и преимущества российской жизни. Полагаю, наши слабые стороны известны, а вот о сильных я бы и хотел поговорить. Ничего себе! Граф выдал речь. Вот от кого угодно ожидал, но только не от него. На старости лет товарищ чуть ли не философ и подался. Хотя является достаточно малообразованным человеком. А Орлов меж тем продолжил. Главное преимущество России — это дворянство с его патриархальным укладом. Столица и Москва — это не есть вся страна. В массе своей наше служилое сословие не выродилось, являясь самой настоящей опорой страны и трона. Небольшая прополка требовалась давно. Ибо, как правильно пишут в ваших газетах, зажрались и почувствовали себя абсолютно безнаказанными. Если бы вы не начали крутить всех в бараний рог, то дело могло закончиться польским вариантом с его магнатским самоуправством и далее развалом страны. Но казни сотен благородных людей, ссылка их семей... Отъем имущества только по подозрению в измене может привести к необратимым последствиям. Граф, не буду спорить с вами, но ситуация складывается подобным образом, что аристократия не дает мне выхода. Не отреагировать на убийство отца значит дать им еще большее ощущение безнаказанности и уверенности в своей правоте. Покушение на свою жизнь я воспринимаю как акцию сумасшедших сектантов. А как вам известно, бешеных зверей принято отстреливать. Чем мы, собственно говоря, сейчас и занимаемся. Недавнее общественное заседание и нынешнее собрание с промышленниками направлены на достижение взаимопонимания и согласия в обществе. Но вот аристократия не захотела даже слушать мои предложения, негодуя из-за ареста их родни и забыв про убийство императора. Хотя более всего их волнует имущество казненных и ссыльных. Что касается заводчиков, то все в ваших руках. Ситуация с Демидовым и Яковлевым должна показать, более неприкасаемых не существует. А с учетом того, что дела ведутся тайной экспедицией и МВД, то все согласовано с моим братом, и улики собираются далеко не первый год. Демидов с подельниками... а также управляющий Яковлева Зотов и его палачи будут казнены. Уж слишком много крови у них на руках. Но это вызовет бурю негодования со стороны родственников и деловых партнеров Никиты Никитыча. Присоединился к беседе Строганов. Да, вы правильно отметили в одном из ваших предыдущих разговоров, что промышленники у себя в уездах сродни европейским феодалам. И делиться абсолютной властью мало кто захочет. Господа умные поймут и примут мои предложения. Особо жадные и спесивые сами выроют себе могилу. И скажу по секрету, по оценкам нашего генштаба, в ближайшие 2 года России не грозит никакая война. Так вот, этот год я посвящу чистке страны. Понятно, что арест и казнь владельцев крупнейших заводов нанесут временный урон промышленному производству, но у нас будет еще 1 год на восстановление своего потенциала. А далее свято место пусто не бывает. На место старым и забронзовевшим заводчикам придут новые. Для них главное будет получение прибыли в рамках действующих законов, а не игры в хозяев земель, тешивших свое самолюбие. За столом повисла абсолютная тишина. Было слышно только, как за окном переругивается кто-то из обслуги. Поймите, я никому не предлагаю отказываться от своих прибылей. Продолжаю свою речь. Наоборот, у меня есть целый комплекс предложений, как увеличить добычу сырья и улучшить качество продукции. Новгородские инженеры готовы выпускать множество новых инструментов и механизмов, которые чуть ли не в несколько раз улучшат работу ваших заводов. При этом обслуживание этой техники потребует гораздо меньшего количества рабочих, чем сейчас используется на производствах. И еще есть кое-что. Я передам вам самые крупные месторождения золота, открытые экспедициями Академии наук за последние 5 лет. При упоминании о золоте мадам Колтовская сразу активизировалась. Интересная женщина. Ранее я не встречал в этом времени подобных деловых мадам. А что вы потребуете взамен, ваше высочество? Строганов, старый волк. Его разного рода пряниками не смутить. Каждому из присутствующих был передан список прегрешений перед законом и казной. Самое главное — это отказ от крепостного права на заводах, что попросту незаконно и было введено при Петре Великом на время войны. Крестьянин может прикреплен быть только к земле, что в ближайшие 10 лет мы будем постепенно отменять. Далее. Прекращение жестокой эксплуатации, введение 12-часового рабочего дня с 2 часами на обед с отдыхом, запрет на использование на тяжелых работах женщин и детей до 14 лет. Вместо положенных штрафов за прегрешение перед казной предлагаю всем присутствующим в зале объединить усилия и построить университеты в Казани и Перми, 5-7 ремесленных училищ и 2 десятка школ. Поверьте, через 10 лет господа промышленники сами скажут спасибо за то, что получат грамотных инженеров и управленцев. Взамен освобождения людей я дотирую переоборудование заводов, отпуская механизмы с минимальной наценкой. Проведу обучение мастеров для работы на новом оборудовании. Передам карты залежей золота. В перспективе обсудим создание новых заводов по выплавке железа и иных металлов на 3 крупнейших месторождениях в Курской губернии в Новороссии. Все заботы по обустройству дорог и развитию тамошних краев, обеспечение производств инженерами и мастерами возьмет на себя Минпром. Передаю всем 3 гостям папки с детализацией моих предложений. Но пока никто из них просматривать не стал. Такие же документы получат остальные участники нашего собрания. Граф, я очень и искренне надеюсь на вас. Вы человек известный, но последние годы находящийся в фактической опале. И ваше имя никоим образом не связано с нынешней властью. А посему прошу разъяснить господам промышленникам, что я им не враг. Наоборот. Все мои деяния за последние годы шли на развитие русской промышленности, образования, научной и технической мысли. Благодаря этому владельцы заводов, солеварен и прочих мануфактур имеют возможность усовершенствовать свои производства, существенно увеличив доход. Только надо выполнить несколько требований, прекратить самоуправство и не лезть в политику. После обеда заседание продлилось минут 30, обсудили незначительные вопросы, и публика начала разъезжаться. Договорились, что встретимся завтра. Я очень надеялся на авторитет обоих графов и алчность заводчиков. Их имуществу ничего не угрожает, а представителей аристократии среди них меньшинство. Вернее, основные активы принадлежат не только обладателям знатных фамилий. Зато прегрешений хватало у всех, и умные люди должны были понять, что лучше отказаться от чести привилегий. Тем более, что в перспективе их ждет увеличение доходов. А еще золотые прииски должны были бередить алчные души. На следующий день прения были жаркими, но не хотели хозяева предприятий понимать, для чего отпускать рабочих из крепости, платить им зарплату, улучшать условия жизни. А вот против открытия учебных заведений никто не протестовал, наоборот, дружно поддержали мое предложение и решили координировать свои действия с Министерством образования. Информация про золотоносные залежи всем понравилась. И народ согласился даже на розыгрыш их в лотерею. Далее, кому надо, обменяются и выкупят нужные им месторождения. Также подкину своим гостям косточку в виде информации, что скоро будет заседание Синода, где пройдет обсуждение уравнивания в правах старообрядцев, кроме разного рода неадекватных сект. Вот здесь возбудились доселе молчавшие купцы. Для многих нынешняя ситуация болезненна, и вопросы посыпались один за одним. Что касается уравнивания в правах раскольников, то закон сейчас обсуждается в Сенате, и через 2 месяца будет представлен на рассмотрение императору. Большего, увы, сообщить не могу, так как сам еще не знаю никаких деталей. Возможно, потребуется присутствие самых уважаемых представителей общин. И желательно, чтобы ваши уполномоченные люди могли распоряжаться определенными суммами. Вопрос этот сложный и потребует долгих переговоров. Да все я знаю. Просто зачем открывать оппонентам свои карты? Заодно не мешает основательно потрясти верхушку раскольников. Денег они накопили, будь здоров, вот пусть и вкладываются в развитие страны. Да, и еще уточню одну вещь, господа. Я не желаю иметь дел, никаких дел, с откупщиками и теми заводчиками, основной деятельностью которых является винокурение. Может, для кого-то это и достойное занятие, но, как по мне, сущее живодерство. Мне доводилось слышать, что для некоторых старообрядцев унижение и спаивание православных является чуть ли не счастьем. А посему эту публику я не терплю и буду далее давить нещадно. Откупные платежи уже запрещены. В питейные дома теперь будет поступать только вино, изготовленное на государственных заводах или приобретенное участников, коли казну устроит цена. Со следующего года вводится государственная монополия на хлебное вино. Варить пиво разрешено так же, как и завозить европейские напитки. А всех достойных людей летом жду в Великом Новгороде на открытие первой промышленной ярмарки. И в первую очередь вы сможете ознакомиться с новейшими инструментами, станками, механизмами, которые в несколько раз облегчат работу и увеличат доходы. Эта новость была встречена без особого энтузиазма, но и особого недовольства я не заметил. В перерыве мы обедали опять впятером, где весьма живо обсуждали происходящее событие. Молчал только Обальянинов, слегка напрягая собеседников. Самое главное, удалось найти компромисс по многим вопросам. По крепостным спорили долго, но решили постепенно освобождать людей. Многие еще очень хорошо помнят восстание Пугачева, и никто не хочет возвращения тех времен. Плюс всем зачитали новый указ, что власть не будет подавлять бунты рабочих силами армии, То же самое касается волнений крестьян. Войска просто окружат местность, а далее к работе приступят следователи. Если будет хотя бы намек на вину хозяев и управляющих в разного рода дикостях, то это будет рассматриваться как преступление против государства. По сему поводу тоже были весьма бурные споры, и мне с трудом удалось объяснить, что никто не заставляет хозяев холить или леять своих рабочих. Просто относиться нужно к ним, как к людям. А в скорости будет принят трудовой кодекс, который необходимо будет исполнять. Буквально. Промышленники решили, что создадут свою комиссию, которая примет участие в обсуждении нового закона. Здесь я не возражал. Нельзя загонять в угол таких людей. Думаю, придется пойти еще на много компромиссов, но вот общая ситуация начала все равно меняться. А зачем нам надзирающий, ваше высочество? Упрямился уже не первый раз один из Осокиных. Мы ж пришли к общему согласию, и такой человек может рассматриваться как недоверие. Господа, воспринимайте господина Ерцова как координатора и представителя Министерства промышленности. Человек он опытный и знакомый многим из вас. Его задача быть мостиком между казной с государственными заводами и вами, господа. Нужно согласовывать свои действия, дабы не было излишней конкуренции и снижение стоимости вашей продукции. Примечание. А Никита Сергеевич Ерцов. Годы жизни 1736-1819. Русский деятель горно-заводской промышленности, директор Высшего Петербургского горного училища, главный начальник канцелярии главного завода правления, действительный статский советник. Конец примечания. А Никита Сергеевич будет размещать государственный заказ и отвечать за новый университет в Перми. Я думаю, вы с ним сработаетесь. Вот примерно так все и шло. Я особо не доверял всем участникам совещания. Наверняка у кого-то есть свои мысли на дальнейшее развитие страны. И они явно не совпадают с моими. Но нам вроде бы как удалось более-менее прийти к консенсусу, по крайней мере, пока. Кстати, очень помог Орлов, который в один из перерывов, когда публика дегустировала мое вино, а не пьющие пили чай, описал работу артелей. И вообще, периодически переводил разговор на иные темы, тем самым успокаивая разгоряченную публику. «Вы не поверите, господа». Граф обращался больше к Строганову и Демидову, но и остальные внимательно слушали, приблизившись к тройке вельмож. Мы столкнулись с удивительной историей. Прежде чем начать строительство цехов, было принято решение привести в должное состояние дороги и заранее обеспечить рабочих провизией. Получилось, что будущие рабочие сначала построили дороги, а потом уже приступили к заводу, заодно многих обучали мастерству прямо на месте. Артели по новомодному прожекту дали результат уже через 2 года. Да такой урожай, что мы не знали, куда его продать. В результате зерно ушло в порту, а у нас наметился недостаток рабочих. Мужики начали переходить в артели, ибо им такая работа ближе, и доходы там оказались выше, чем обещали на заводе. Мы с компаньонами даже подумали, а может, ну его этот металл, купим земли побольше, наймем людей, построим свои порты с торговым флотом и займемся исключительно земледелием. Вложения по сравнению с металлургией минимальные, зато доход не намного меньший. Южная горно-рудная компания и сейчас усиленно скупает новые пригодные земли и увеличивает площади посевов. Создаем артель с крестьянской общиной. Обеспечиваем ее инструментом, скотом, семенами. А уж далее мужички сами с усами. Да и новые культуры, особливо картофель, это спасение крестьянам в голодные годы. Я даже в окрестностях своего конезавода приказал увеличить пашню именно под этот нужный продукт. Если уж императорская семья не чурается есть блюдо из земляного яблока, то и я с радостью его потребляю, что и другим советую. Народ посмеялся, но задумался. Орлов действительно неплохо так впрягся в развитие сельского хозяйства. В промышленности он понимал мало, это была не его сфера. За 5 лет было открыто более 30 артелей, которые собирали просто огромные урожаи, если сравнивать со стандартными помещичьими хозяйствами Центральной России. А уральским промышленникам тоже надо было кормить рабочих, а еще желательно снижать издержки на продовольствие. Ну, народ собрался грамотный. Статьи к экономическому приложению читают и выводы делают. Я так думаю, что картофель очень скоро массово начнут выращивать за Уралом, что уже давно напрашивалось. А это еще они про подсолнечник и сахар не знают. Харламов уже начал массовые посевы первого, а свеклу будет сажать через год. А годика эдак через 2 начнутся поставки нового масла, так еще и жмых для скотины. А через 2 года у России будет свой сахар. Именно в этот момент, когда обсуждение клонилось к завершению, и мы решили, что завтра утвердим финальный документ, появился человек из тайной канцелярии. Весь такой суровый, загадочный. Распечатываю принесенное письмо, начинаю читать, и брови самопроизвольно ползут вверх. Новый заговор. Отвечаю на незаданный вопрос гостей. Правда, честное слово, я не понимаю, зачем они в него влезли. А еще Гагарины, Лопухины, Голицыны, Трубецкие, Нарышкины и Воронцовы во главе с графиней Ириной Павловной. Взяли их только что при обсуждении действий, направленных на выступление войск московского гарнизона и сочувствующих дворян губернии. Господи, не идиоты ли, а? Народ молчал и старался особо не отсвечивать. Высокое положение и богатство еще не спасли ни одного заговорщика. И вдруг раздается звонкий женский голос. Это госпожа Колтовская решила нарушить молчание. — А что с ними будет, ваше высочество? — Господа, я считаю, что хватит нам крови. Если дело пойдет так и дальше, то у России есть хороший шанс остаться без аристократии и столбового дворянства. Я думаю, что зачинщики отправятся в Сибирь. Остальные продолжат службу в войсках и разного рода губернских канцеляриях за Уралом. В провинции жуткий недостаток грамотных людей. Вот недовольные пускай и потрудятся на благо нашей державы. А если появятся следующие бунтовщики, то пускай не рассчитывают на помилование. Уничтожим всех, даже тех, кто знал о готовящемся заговоре и не известил Министерство внутренних дел с тайной экспедицией. Хватит, хватит играть в вершителей судеб России. Есть много иных способов донести до общественности свою правоту. Народ облегченно выдохнул, хотя внимательно дослушал мой пассаж. Думаю, планировавшийся заговор был просто дилетантством, всплеском эмоций обиженных бездельников. Ну ничего. Сделаем им показательное а-та-та, отправим неадекватных на каторгу, а остальным дадим шанс вернуться к привычной жизни через несколько лет отработки за Уралом. Господи, боже мой, как же они меня все достали! «Ну, рассказывай, как вы могли допустить подобное?» Устало говорю Богдану. Фицнер прискакал только что и остановил мой небольшой кортеж. В наличии желающих свести со мной счеты я не сомневался, а посему озаботился о безопасности. Впереди ехал возок обманка с конным сопровождением и двумя фурами с вещами. За ними двигался десяток егерей, а уже потом я в одном из трех одинаковых повозок, напичканных охраной. Тесно, но агентура сообщала о шевелениях среди дворян и отставных гвардейцев, посему приходилось терпеть. Полевой допрос показал, что во главе нападения стоят братья Марины. Один преображенец, ранее разжалованный вашим батюшкой, из прапорщиков в рядовые. О заговоре против императора он знал, но прямого участия не принимал. Второй кавалергард, любимчик Уварова, претензии имеет лично к вам. Также среди восьми заговорщиков был подпоручик Леонтьев из Семеновцев, застрелен в ходе боя. Остальные бывшие прапорщики из гвардейцев. Метод применили прежний, набили карету порохом. Посадили ее в яму перед въездом в Крестцы. Взорвали ее раньше они, не рассчитав длину бечевки, вымоченной в керосине. Погиб только возница, проезжающая мимо крестьянская семья и две лошади. Трое наших получили ранения в ходе перестрелки с офицерами. Надо же было взять их живыми. Кроме убитого Леонтьева, остальных нападавших схомутали. У Мариных недалеко усадьба, там заговорщики готовили покушение. Но и здесь не все так гладко. Кто-то им передавал новости о вашем перемещении и времени выезда из Твери. Поехали. Допрошу этих кретинов лично. А далее пускай приступают к работе следствия. Надо будет наказать всех участников и выйти на их ячейку в Москве и столице. Пора. Пора прекращать все эти взрывы. Страдают же невинные люди. Сейчас главное не переборщить с новым террором. А для уволенных гвардейцев срочно сделать объявление, что они могут начать переезд в Семиречье, которое сейчас активно завоевывается, и сибирские казачьи войска. Можно подкинуть им идею по формированию своих экспедиций, которые уже десятками едут мыть золото. Да, надо чем-то занять эту беспокойную публику. А вот главных организаторов покушения я найду и казню. Главное, чтобы ситуация не стала превращаться в бесконечную кровавую карусель. Надеюсь, что у недовольных хватит инстинкта самосохранения или разума. Ведь я же не собираюсь останавливать реформы.